«Меня зовут Ханна», — представилась девушка. «Я тоже вас поздравляю, Меган. Вы родили настоящую маленькую принцессу. И не беспокойтесь, я тоже родилась на 2 месяца раньше. И вот, смотрите, какая вымахала». Меган с благодарностью взглянула на Ханну. Кажется, из уст этой девушки Меган услышала первую хорошую новость за весь день. Оливия с пристрастием изучала рыжеволосую. «Ханна работает парикмахером на киностудии», — пояснил Джек. «Так вот, как вы познакомились», — воскликнула Оливия. «Эта женщина причесывала твою редеющую шевелюру? Как романтично!» «Мама!» — укоризненно сказала Меган. «Вместе вы смотритесь хорошо», — продолжала Оливия. «Хотя, конечно, вы слишком молодые, чтобы быть... Как это теперь называется?» «Оливия, а ты слишком стара и могла бы, наконец, попридержать свой острый язычок», — не остался в долгу Джек. «Прекратите!» — воскликнула Меган. «Мне искромсали весь живот, напоили сверх головы всякой гадостью. Я только что перестала делать пи-пи в утку, а вы пришли сюда, и единственное, о чем можете думать, это о своих старых дрязгах, которые 100 лет как мхом поросли. Забудьте об этом хоть на день, я вас очень прошу». «Ханна, я должна извиниться за свою дочь», — сказала Оливия, вставая, чтобы уйти. «Она сегодня сама не своя. У нее родился ребенок». В конце концов, все они ушли домой, даже Джессика и Кэт, и Меган осталась одна в палате. 3 этажами выше в отделении интенсивной терапии в своем инкубаторе спала Поппи, охраняемая казенной плюшевой обезьянкой размером в 2 раза больше ее самой. Это отделение никогда не закрывалось. Заступившие на ночное дежурство медсестры были даже счастливы, когда Меган туда заходила, аккуратно неся капельницу в руках и наблюдала за своим спящим ребенком. По многим причинам ночью в этом отделении было гораздо спокойнее, чем днем, когда там толкалось множество консультантов, врачей, родственников и друзей. По крайней мере, Меган предпочитала ходить туда по ночам, потому что тогда ей не приходилось притворяться и делать храброе и веселое лицо. «Хотите сами покормить ее в 3 часа ночи?» — спросила медсестра-китаянка. «Вы сделаете это лучше меня», — ответила Меган, плотнее запахивая халат. Медсестра пробуравила Меган внимательным взглядом. «Вам лучше самой», — сказала она. «Для вас обеих так будет лучше». Тогда Меган позволила медсестре вынуть Поппи из ее пластиковой кюветы, взяла девочку на руки и вставила ей в ротик соску от бутылки. В бутылке находилось ничтожное количество молока. Кажется, ее молочные реки пересыхают, так и не разлившись. У Меган, которая чувствовала себя всегда такой сильной, которая смогла преодолеть все выпавшие на ее долю испытания, развод родителей, медицинский колледж, бесчисленную череду экзаменов, из глаз потекли слезы. Она подумала: «Разве я могу сделать в жизни что-нибудь путное?» Она кормила дочь, легонько наклонив бутылочку, пока малышка не закряхтела от крайнего напряжения и усталости и не выпустила изо рта соску. Головка ее откинулась на бок, шерстяная шапочка упала на лицо. «На этот раз хватит», — сказала медсестра. Меган отложила бутылочку в сторонку, и тут случилось это. Поппи улыбнулась. Уголки ее широкого ротика поползли вверх, и на несколько секунд обнажились пахнущие молочком беззубые десны. Улыбка! Ее дочь ей улыбнулась. «Вы видели?» «Видела что?» — переспросила медсестра. «Она мне улыбнулась». Медсестра нахмурилась. «Это просто газы в животике». «Газы в животике», — подумала Меган. «Животик величиной с наперсток не может сразу переварить все влитое в него молочко, Или это просто совпадение, гримаса, вызванная неприятными ощущениями или усталостью, похожая на улыбку? Нет, Меган отвергла все эти предположения. На лице своей дочери она видела улыбку. Глава 16. Рори видел, как Кэт вошла в здание школы карате, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Еще Рори заметил, что к своему приходу она тщательно подготовилась. Высокие каблуки, помада на губах, красивое платье для особых случаев. Он помнил ее другой. Раньше она никогда не делала специальных усилий, чтобы кому-то понравиться. Ее приход его удивил. Из всех мест здесь он ожидал ее увидеть меньше всего. Впрочем, тот факт, что она решила нагрянуть к нему вот так неожиданно, без предупреждения, не особенно его обрадовал. В то же время усилия, которые она приложила, чтобы хорошо выглядеть, тронули его до глубины души, всколыхнули в сердце необыкновенную нежность. Поверх голов 20 мальчишек, которые сидели перед ним и ловили каждое его слово, он увидел, что она ищет свободное место, чтобы сесть. Его ученики в возрасте от 5 до 15 лет, все босоногие, в белых кимоно с разноцветными поясами, ждали, чтобы он рассказал им про методы нижней блокировки с помощью ступней. Внутренний неожиданный захват. По-японски «нами-аши». Применяется тогда, когда ваш противник пытается брыкнуть вас в пах. С задних рядов спортивного зала Кэт робко ему улыбнулась. «Однако с такими ногами ей совсем не нужны каблуки», — думал Рори. «И помада не нужна с такими губами. И ни в каких специальных платьях такая женщина, как она, тоже не нуждается». Она была хороша без всяких примочек и финтифлюшек. После того, как занятие закончилось, и Рори принял душ и переоделся, он сообщил ей, что знает небольшой японский ресторанчик неподалеку. Ресторан оказался переполненным, на двух свободных столиках стояли таблички «Зарезервировано». Но их спросили, не возражают ли они, если им накроют ужин в баре. Они посовещались и решили, что это их устроит, и разместились прямо напротив шеф-повара в белом колпаке, который ловко поджаривал тонкие кусочки рыбы. «В японских ресторанах мне больше всего нравится то, — сказал Рори, — что здесь можно спокойно обедать в одиночестве. Например, сидеть, как сейчас, в баре. Такое не позволишь себе во французском или итальянском ресторане, и даже в тайских и китайских заведениях, потому что все сразу подумают, что ты какой-то мизантроп или попросту не можешь найти себе пару. А в японском ресторане сиди сколько угодно, и никто дважды на тебя не посмотрит». «Но лучше все-таки обедать вдвоем», — сказала Кэт. «Даже здесь, в баре, лучше все-таки, когда у человека есть пара». Он улыбнулся. «Надо полагать. Мне так этого не хватало», — продолжала она, и ему показалось, что эти слова дались ей нелегко. Они помолчали, ожидая, пока официантка поставит перед ними суп мисо, зеленый чай и лакированное блюдо суши.